Дважды лорд. Примечание к части. Оставляю здесь пояснение для особо дотошных и любящих глупую критику. Читатель, будь внимателен. Фон Хогвартса финансируется на 45% не от дохода Поттера, а от самого фонда. Глава 8. К изучению истории семьи и изучению кодекса я решил добавить небольшие физические тренировки. Насколько я понял из основ магии, чем сильнее тело физически, тем выше магические способности, больше заряд магического ядра. Так что небольшие утренние забеги на пару километров и типичные магловские турники с отжиманиями должны укрепить мое тело. Ну и похоже, что память второй души воздействует. В той жизни, откуда эта память, я много занимался физически, покуда не владея магией сложно защитить себя, да и самому стрёмно в зеркало смотреть, когда выглядишь, как доска на палках. А так и девушек потом порадовать можно будет, правда только годам к 15 минимум, но оно того стоит. За несколько дней до 1 сентября пришло письмо из Гринготтса. Гоблины наконец-то дали отчет за мое состояние. Недвижимость. Поттер Мэннер, фермы Гринграсс. Общая сумма счетов рода Поттер – 971 345 галеонов. 70% от данной суммы направлены на финансирование нескольких компаний. Французские виноградники Шато де Авис – 30% акций. Ежедневный пророк – 10% акций. Метлы Нимбус – 20% акций. Сладкое королевство – 5% акций. Ежемесячная благотворительность. 5% дохода отчисляются СВ, Мунга. 5% дохода на содержание драконьего заповедника Румынии. 45% фонд стипендии для маглорожденных, не способных оплатить учебу в Хогвартсе. 45% фонд стипендии для чистокровных, не способных оплатить учебу в Хогвартсе. Месячный доход счетов рода Поттер на данный момент – 293 тысячи галеонов. Месячный расход счетов рода Поттер на данный момент – 271 тысяча галеонов. Доступ к сейфам рода Поттер имеет лорд Поттер. Последние крупные финансовые движения. 121 тысяча галеонов снята Альбусом Дамблдором в 1989 году, как бывшим опекуном Гарри Джеймса Поттера на благотворительность для исследований в гильдии зельеваров. Неплохой такой куш. Я понимаю, что род Поттеров старинный и небедный, судя по описанию истории рода, но чтобы столько. Насколько я смог выяснить, то курс галеона к фунту 1 к 5. То есть, у меня около 5 миллионов британских фунтов. Я миллионер. Ну офигеть. Правда, Дамблдор без моего ведома угнал некоторую сумму. Ну, хотя эти деньги вроде как пошли на благотворительность зельеварам, так что я не шибко расстроен. Вполне достойное применение денег. Надо бы еще банковскому делу обучиться к окончанию Хогвартса. Вот недвижимость вызывает отдельную заинтересованность. Думаю, все же надо нанять бригаду гоблинов, чтобы восстановить Мэннер, а то, Мерлин знает, сколько времени это у них займет. А самое пикантное, это фермы рода Гринграсс. Действительно любопытно, как они оказались во владении Поттеров. Хотя чего уж там, судя по истории семьи, каждый ее представитель тянул скорее на слизеринца, нежели Гриффиндорца с такими-то секретами. Надо будет как-нибудь использовать этот факт в будущем. Хм. К отчету в конверте прилагается еще одно письмо от гоблинов. Интересно, что они хотят сообщить еще. Лорд Поттер, администрация банка Гринготтс уведомляет вас, что поверенный рода Блэк просит вас зайти в банк в ближайшее время, до вашего отъезда в Хогвартс. Благодарим за понимание. Странные эти гоблины, зачем я еще и поверенному Блэков понадобился? Придется зайти завтра в банк, все равно надо совиного корма взять. Да и кое-какие книги хотел приобрести. На следующий день с утра, пока еще все было в сумерках, я оделся по погоде, солнце легко струилось через облака на восходе, черные брюки, белая футболка и сине-черные туфли. Немного расчески и прическа из дикого хаоса превращается в творческий беспорядок, правда так, чтобы челка все же скрывала шрам. Отойдя от дома на ближайший пустырь, взмахнул палочкой, будто голосую на трассе. Через пару секунд с оглушительным треском передо мной возник трехэтажный автобус темно-фиолетового цвета с надписью наверху лобового стекла «Ночной рыцарь». Из открытой двери выскочил прыщавый паренек в кепке таксиста. «Добро пожаловать! Это автобус для ведьм и волшебников, попавших в трудное положение. Взмахните палочкой и входите в салон. Мы домчим вас куда угодно. Я, Стэн Шанпайк, ваш кондуктор этим утром. Здравствуйте, мистер Шанпайк, мне, пожалуйста, к дырявому котлу, сказал я, поднимаясь по ступенькам автобуса. Слышал, Эрни? Дырявый котел. В следующее мгновение автобус сорвался с места, как реактивный самолет в космосе. Благо я успел упасть в кресло пассажира. С вас 15 секли, подойдя ко мне, сказал Стэн, ваша остановка вторая, только мистера Прува высадим в Хемпшире. Я расплатился с кондуктором и стал наблюдать за меняющимися пейзажами за окном. Там проплывали то поля, то поселки, изредка проскакивали небольшие города. К моменту моей остановки я уже начал чувствовать, как меня укачало. Распрощавшись с демонической колесницей, прошел через Бартома, вроде даже незамеченным. Спокойно вышагивая по косому переулку, я, как и прежде, рассматривал витрины магазинов. Наткнулся взглядом на магическую оптику, решил зайти. Хозяин магазина оказался приветливым молодым целителем, который к своим 29 годам успел изобрести несколько средств улучшения зрения и наладить отличный бизнес в этой области. В результате небольшой консультации я приобрел несколько видов магических линз, потому как выяснилось, что зелий для полного выздоровления не было изобретено. А вот линзы вполне возможно использовать, причем в отличие от магловских их не надо снимать каждый день, правда через год примерно магическая основа линз выветривается. Надев линзы, положил очки в карман, полюбовался в зеркало, вполне неплохо, так даже эффектнее. А теперь в Гринготс. Подойдя к первому же замеченному кассиру-гоблину, я попросил встречи с поверенным рода Блэк. Гоблин что-то откомандовал другим гоблинам, и через несколько минут передо мной появился еще один, в костюме и с папкой в руках. «Лорд Поттер», — сказал тот, слегка склонив голову в приветственном жесте, поверенный рода Блэк, Бродерк. «Приятно познакомиться, мистер Бродерк. Пройдемте, пожалуйста, ко мне в кабинет, у меня есть, что вам сообщить». Через 5 минут мы уже сидели в кабинете мистера Бродерка, полностью готовые к обсуждению серьезных тем. «Лорд Поттер, я попросил встречи с вами для того, чтобы обсудить с вами дело рода Блэк», — начал гоблин, пытаясь подвести разговор под нужную ему тему. «После того, как вы стали лордом Поттером, родовая магия Блэков выбрала вас, как следующего лорда Блэка, поскольку последний потомок Блэков, Сириус Блэк, не имеет возможности исполнять свои прямые обязанности по отношению к роду», — сказал Бродерк, после чего ожидающе замолчал, глядя на меня. Я задумался, ведь было над чем. Не то чтобы это стало такой уж неожиданностью, все же я один из ближайших родственников Блэков, просто я не думал, что магия сделает меня лордом Блэком, да еще и так скоро. Скажите, а почему магия выбрала именно меня, а не, скажем, Драко Малфоя? Спросил я появившийся вопрос, зная, что нарцисса в девичестве была Блэк. В точности мы не знаем, но как я и сказал, это произошло после того, как вы стали лордом Поттером, то можно предположить, что магия выбрала того, кто выше по положению в обществе, а Драко Малфой имеет статус лишь наследника рода, так как действующий лорд Малфой – это Люциус Малфой. Хм, как интересно. О подобном не пишется в кодексе рода. Это все потому, что кодекс рода – это свод правил одного рода, которому принадлежит кодекс. Скажите, вы готовы принять обязанности лорда? Думаю, да. У рода Блэк накопилось немало дел, и их стоит решить в ближайшее время. Скажите, а что если Сириус Блэк окажется на свободе и будет оправдан? Если он согласится принять титул лорда, то титул перейдет к нему, а вы снова станете наследником рода, к тому же он станет главой рода Блэк. Давайте перейдем к требуемым процедурам и закончим поскорее сегодняшнюю встречу. Далее последовали те же процедуры для принятия титула лорда Блэк, что и при принятии титула лорда Поттер. Когда все было подписано и сделано все, что надо, я надел еще один перстень на указательный палец правой руки, не хотелось, чтобы он мешал перстню на левой. Перстень Блэков также имел выгравированный герб рода, оскалившийся грим в профиль, сверкающий красным глазом рубином. «Простите, уважаемый, может, посоветуете?» Начал я исполнять свои планы, можно ли в Гринготсе нанять специалистов для восстановления особняка Поттер Мэннер. «Конечно, лорд Поттер, Гринготс предоставляет такие услуги, но нужно провести оценку работы. Сколько это займет времени?» «Около недели, сейчас все специалисты несколько заняты, но через пару дней, думаю, будут готовы к работе». «Хорошо, Тогда пришлете мне счет, а там договоримся, оплатите оценку с моего счета». «Договорились», — сказал гоблин, слегка оскаливаясь, чувствуя хорошие предложения. «О деньгах на ремонт я старался не думать, сколько бы там ни вышло, оплатим со счетов, а потом вернем все на четвертом курсе ставками на чемпионате мира и на турнире. Думаю, там я подниму неплохое количество денег, главное, чтобы реальность оставалась на своих рельсах до того момента, а там уж я развернусь. Все же нужно соответствовать семейному амплуа, приумножим же состояние Поттеров». Перед уходом из банка я деликатно попросил узнать поверенного о состоянии счетов рода Гринграсс, и как так оказалось, что их фермы принадлежат моему роду. Больно мне интересно стало, чем живет эта семья, если у них нет их основного источника дохода, который, видимо, и дал им эту фамилию, когда основался их род. Гоблины ребята ушлые, и за некоторые деньги могут дать некоторую информацию. Даже у них есть свои принципы, так что не всю информацию они сливают, что очень даже радует. Вдобавок я запросил отчет обо всех перемещениях моих финансов Дамблдором до моего здесь появления. Как обещали гоблины, пришлют вместе с остальными отчетами. Также выклинчил у поверенного сквозной кошелек за арендную плату в 3 галеона в месяц. Правда, такой способ изъятия денег из сейфа затрудняет крупные финансовые операции, так как максимально взятые деньги из него составляют не больше 200 галеонов в день. С этим я покинул банк. Правда, зашел еще в волшебный зверинец, чтоб сове вафель купить, да в книжном приобрел пару книженций. Одна по продвинутой окклюменции, на далекое перспективное будущее, а вторая по основам невербальной магии, а то, как оказалось, без нее и бесполочковую не осилить. Пришлось еще пару часов провести у мадам Малкин, где я приобрел пару мантий из шелка акромантула, зачарованных на согревание, также перчатки из драконьей кожи, правда, мои отличаются от тех, что нужны старшим курсам на травологии. Мои перчатки выглядят, как для выхода в свет, да и цветом черные, что, как мне показалось, заставляет их быть похожими на боевые перчатки, какие надевали под латные рукавицы. В общем, приблизительно, как и должен выглядеть молодой аристократ. Ну, и в комплект я решил, что не помешает одна парадная мантия темно-синего цвета с серебряным плетением по подолу и несколько рубашек из атласа темно-зеленого и темно-синего цветов с серебряными пуговицами. Да и в конце концов я решил, что настала пора сменить полностью свой комплект повседневной одежды, благо таковой можно было приобрести в магазине магической одежды, что, собственно, я и сделал сразу же. Даже туфли подобрал из драконьей кожи. Теперь мой внешний вид выдавал сына какого-нибудь аристократа с лохматой прической. Но этим я решил заняться уже в ближайшей парикмахерской. Собственно, через каких-нибудь 20 минут мои волосы были приведены в приятно уложенную прическу и, как ни странно, даже не топорщились, ведь укладывалось все с помощью специальных заклинаний. Я спросил о парочке таких, к счастью, милого вида парикмахерша поделилась со мной информацией по ним без проблем. Наверное, эти заклинания находятся в общем доступе, иначе зачем бы она делилась со мной своими профессиональными секретами. Платформа. Глава 9. Когда настало утро 1 сентября, я был уже полностью собран. В частности, я аккуратно сложил новые вещи в свой рюкзак, а также все учебники. Успел за последние дни прочитать учебник по зельям, помня, что в школе меня должен дожидаться некто Северус Снейп. Надеюсь, смогу найти с ним общий язык, хотя вряд ли это будет так просто. Правда, я решил, что для начала следует стать хотя бы стахановцем на его уроках. Но это все впереди, кто его знает, какой он на самом деле, вполне может оказаться, что про него преувеличили в книге. Но учебник Мышьякова я все же прочитал. В общем, к 9 часам я с дядей уже готов был отправляться в Лондон. Засунув клетку с буклей и рюкзак в машину, я уселся на заднее сиденье. Ехали молча, правда, тишина какая-то была гнетущая. Вернон то и дело поглядывал в зеркало заднего вида на меня. Я же в то же время делал вид, что не замечаю этого и просто наслаждался проплывающей картиной за окном, где мелькали такие же однообразные дома, как в Литл-Уингинге, чередуясь с полями и редкими лесными пейзажами. Примерно в половину 11-го Вернон помог дотащить мой рюкзак и клетку с совой на платформу, после чего, буркнув что-то вроде «Увидимся следующим летом», парень быстро сел в автомобиль и уехал. Из этого я сделал вывод, что на Рождество, которое здесь так особенно празднуемо, мне следует остаться в Хогвартсе, каким бы он ни оказался. Степенно вышагивая по перрону, я шел в сторону платформ с номерами 9 и 10. Вплотную к ним приблизившись, обнаружил таки рыжее семейство Уизликов, мнение которых должно было помочь мне оказаться на Святом и Великом Гриффиндоре. Хотя с факультетами тут вообще какое-то фиаско вышло. Знаю о них только из канона. Малфой свое мнение, конечно, тоже тогда оставил. Хагрид правда как-то не озаботился этим вопросом. Наверное, забыл, он тем утром вообще какой-то рассеянный был. Из-за погоды, наверное, в которую его Дамблдор выпер за мной. А как говорится, в ту погоду плохой хозяин собаку из дому не выгонит. Ну да ладно, задумался я. Так вот, о факультетах на самом деле я мало знаю. Вроде все по канону, но кто знает, какие у них отклонения здесь есть. Вдруг и в самом деле все гриффиндорцы до жути благородные и все из себя. Благо будет с кого мнение взять. Эх, дурак, надо было историю Хогвартса купить в косом, думал же еще, что что-то забыл. Как приеду в Хогвартс, отправлю Буклю за книгой в Лондон. А пока надо осмотреться. Оделся-то я, можно сказать, по-макгловски парадно. Дорогая зеленая рубашка, брюки и дорогие туфли из драконьей кожи. И очков теперь я не ношу, а прическу я навел теми заклинаниями, что вызнал у ведьмы-парикмахерши, да правда постарался челкой при этом прикрыть шрам, а то я тоже не любитель быть знаменитым, даже больше скорее мизантроп. И никакая сова из министерства не прилетела. Видимо, по закону колдовать запрещено ученику Хогвартса. Ну так я еще не ученик. А вообще надо бы выяснить, каким таким образом следят они за несовершеннолетним колдовством. Может, чего в их хваленой библиотеке будет. Эх, жаль, загуглить нельзя. Быстро привыкаешь ко всему хорошему. Вот и я еще не отвык от пользования различными гаджетами. В общем, проходя мимо рыжего семейства, я выглядел как истинный наследник рода, аристократ одним словом. Женщина из этого семейства как-то рассеянно меня осмотрела, а потом вернула внимание к своим отрокам. Интересно, Дамблдор оставил их ждать меня здесь или это совпадение, как канонное событие? Если меня ждали, то, наверное, ожидали забитого заморыша в потрепанной одежде. А вот дулю вам. В общем, задержав дыхание и прикрыв глаза, я решился пройти сквозь стену между платформами. Странное такое ощущение. Словно стена не из кирпича, а из картона, что ли. Ну скажем, нарисованная будто. В общем, я даже не заметил, как на другой стороне оказался. Переведя дух после такого откровенно магического события в моей новой жизни, я огляделся. Вокруг гудел народ, правда не сказать, что так уж много людей было. Просто все стояли разрозненными группками, отчего казалось, будто их много. На рельсах же стоял паровоз годов этак 20-х, черно-алого цвета. И какой, скажите мне, модельер предложил подобное сочетание цветов? Было первой мыслью, ехидной к тому же. Нет, ну правда, здесь вообще волшебники или куда вообще? Ладно, завели традиции кататься паровозом до школы, трясясь при этом несколько часов. Просто любил я подобные путешествия в другом мире, отчего не был против. Но с выбором цвета определенно чокнулись. Да, вряд ли у волшебников есть достаточное представление о современном магловском мире. Не зря я заприметил, как странно Уизли одеты были. Не, ну старшие еще ничего. Старые джемперы и брюки с юбкой вроде нормально. Но нарядить младших откровенно в несочетаемую одежду, как то резиновые сапоги и нелепые платьицы ушедшего века на мелкой рыжей или спортивное трико и рубашка на ком-то среднем. Мда, поразило меня до глубины моих душевных струн. Правда, долго поражаться мне не хотелось, да и Моргана с ними. Отправился я немедленно в вагон этого музейного экспоната, небось одной магией еще и дышит, а то заржавел бы уже. Поднявшись в вагон, обнаружил вполне пристойного вида купе, которые были расположены, как и в обычном поезде по моей новой памяти, по одной стороне. Правда, двери со стеклами мне не вполне понравились, ну как я там должен переодеться, знать бы заклинания какие, стекло чтобы краской залить. И вообще это личное пространство как-никак. Должен же человек где-то замышлять всякие интриги, думать о великом и вести простую светскую беседу аристократа о курсе галеона на бирже. Значит, будем действовать по-макгловски. Зайдя в одно из купе, пока еще пустое, я вытащил старую клетчатую рубашку Дадли из рюкзака, после чего аккуратно поставил рюкзак же на верхнюю полку, а клетку со спящей совой на сиденье. Взял рубашку и натянул на двери подобно занавеске, зацепив за углы. Хоть как-то обзор в купе перекрывает, хотя может даже лишнее внимание привлечет. После, выковырив из рюкзака все тот же учебник Мышьякова по зельям, я устроился у окна с целью еще почитать интересные статьи о совместимости ингредиентов и их эффекте. Через минут 15 увлеченного чтения в двери кто-то постучал, я, решив быть вежливым, открыл купе и встретился взглядом с рыжим парнем на полголовы выше меня самого. Верно, Уизли подоспел. «Привет, можно в твоем купе остаться?» Рыжее недоразумение определенно нервничал. «Проходи, в принципе мне нужно было мнение о нем, так что все равно когда было с ним столкнуться. Правда странно именно то, что он зашел в мое купе, неужто и правда везде все занято? Или же магия канона?» Рыжий протащил огроменный чемодан, который он не преминул попытаться закинуть на багажную полку, правда не сильно удачно. После первой попытки, у этого типа должно быть стопа посинела из-за удачно приземлившегося чемодана. Я не стал отступать от этикета и предложил помощь, чем и воспользовался рыжий. Далее потек ожидаемый разговор. «Спасибо, что помог, Хаэм, благодарность это уже неплохо, Рон Уизли, Гарольд Поттер», представился я чуть более официально, внимательно наблюдая за реакцией Рона. «Ты тот самый, Гарри П. Поттер». Ошалело смотрел на меня Уизли с круглыми глазами, как у распоследнего героя аниме. «Да, не каждый день такое увидишь», — размышлял я, ухмыльнувшись. «Да тот самый великий Гарри Поттер, уничтожитель темных лордов всея Англии», — произнес я пафосно, несколько растягивая слова, подобно Малфою. Смутился Рон, «шрам у тебя тоже есть», — полушепотом спросил он. «А вот это уже мне не понравилось». «Нет, ну кто будет о подобном спрашивать?» «Есть, Рон, есть. Но показывать его я не намерен всем и каждому. Ты бы меня еще спросил, не помню ли я темного лорда во плоти. Ты правда не помнишь?» Несколько растеряв надежду, произнес тот. «Не, ну это явно перебор, откуда вообще такие мысли?» «Откуда, Рон? Мне всего год был». Раздраженно кинул я. «Нет, ну в самом деле, никакой тактичности. Что за воспитание?» «Прости», несколько пристыженно пробормотал рыжий. «Лучше скажи, почему ты с таким громоздким чемоданом тащился в поезд? Есть же удобные сумки со специальными чарами», кивком указав ему на свою сумку, спросил я. «Ну, понимаешь», замешкался рыжий, «наша семья не очень богата, а такие сумки стоят довольно дорого, вот, вот теперь мне неудобно стало. Тактичный, блин, самый нашелся». «Да не переживай так, неважно, расскажи лучше про свою семью, я то с маглами жил всегда». «Ничего про волшебство не знаю», — решил увести я тему на пользу себе, прикрываясь магловской жизнью, хотя новые воспоминания тоже от магла, так что и не соврал, считай. Новые старые знакомые. Глава 10. «Ну ладно, только скажи, зачем тебе вот это?» — ткнул Рон в сторону рубашки на двери. «Да уже собственно незачем», — сказал я, убирая рабочую рубашку в сумку, нужную на случай грязных дел, во всех смыслах. Поживете с такой тетей и тоже чистоту полюбите. Так расскажешь про семью-то. Пока наш разговор шел о семействе рыжих, поезд наконец тронулся. Да, конечно, завис что ли? Не, ну что рассказывать-то, нас в семье 7 детей. Билл, самый старший, в Египте на гоблинов пашет. Есть еще Чарли, тот в Румынии с драконами, восхищение явно не прикрытое. Перси и близнецы, Фред и Джордж, ну и я теперь вот в Хогвартсе еще. Ну еще малютка Джинни, но она только в следующем году поступит в школу. Родители чем заняты? Мама по дому, хозяйство там, уборка. А папа в министерстве, он там по магловским приборам спец, чтобы не заколдовывали их, то есть следит. Понятно, никаких канонных различий. Старший Уизил, обычный клерк небольшого отдела, а жена, домохозяйка. Правда, если дом их и вправду выглядит как пристройка к пристройке, то я пас насчет такого летнего проживания, на Гримма запрусь и никаких лишних туда не пущу. Джинни, кстати, про тебя все лето говорила, несколько смущенно вещал рыжик. Вот как, я и забыл эту интересную особенность мелкой Уизли. Откуда ж она знает про меня? Ну как, про тебя в книгах разных там пишут, ну так мама говорила, а ты что, про себя ничего не знаешь? В пределах слухов, не больше. И что? «Твоя младшая сестра из этих книг про меня и начиталась», — допытывался я, просто надо было прояснить все и сразу. «Да не, ей мама рассказывала. «Ну что ты сам знаешь, кого одолел и что в этом году в школу поедешь», — легкомысленно произнес Рон. «Ну теперь понятно, откуда растет этот рассадник моего героизма в глазах Джинни. Это если не Великий Светлый лично там насаждает мою историю всем желающим». Пока я размышлял о возможных коварствах главы Визингамота, Рон вытащил из кармана куртки облезлую крысу, у которой, как мне показалось, виднелись седые волоски. «Это моя крыса Короста», — проинформировал меня Рон в ответ на мой заинтересованный взгляд. «Досталась мне от Перси. Родители подарили ему сову, когда он получил значок старосты». Голос Уизли прямо-таки сквозил неудовольствием. «Это букля», — указал я на свою сову, вдаваясь в еще большие размышления. Прямо передо мной, вероятно, находился сам великий Питер Петтигрю, кавалер ордена Мерлина третьей степени посмертно. Коварные мысли начали прокрадываться в мою и так не особо здоровую голову. «Хвост твоей крысы придает ей особо болезненный вид», — при первом слове крыса заметно вздрогнула, заставляя меня коварно ухмыльнуться, так как начала подтверждаться моя версия, ну не совсем моя, а скорее каноном предусмотренная. «В любом случае, чтобы предусмотреть мне алиби при поимке этой крысы и передаче ее властям, придется затянуть расследование. Есть несколько идей на этот счет, но осуществлять придется постепенно, в течение года или двух. Хочешь, покажу, как перекрасить ее?» — спросил Рон, явно не заметив моего задумчивого взгляда, доставая палочку при этом. «Мне Фред сказал как. Давай, проблемы для предателя Питера, радость мне, нехорошему». Рон, перехватив правой рукой свою палочку, из которой с конца свисал волос единорога. «Интересно, они вообще в курсе, что неподходящая палочка не будет как следует слушаться мага? Как говорил Гарри Каливандер, палочка выбирает волшебника, а не наоборот». Рыжий тем временем размахивал палочкой, как вертолет лопастями, с прикриком непонятной тарабарщины на простом английском, хотя, насколько я понял, все заклинания произносятся на искусственных языках древности, например, латынь. Стало ясно, что один из близнецов просто откровенно прикололся над недалеким младшим братцем. Во время всех его манипуляций крыса заметно нервничала. Питеру явно не нравилось, что над ним проводили эксперименты еще даже не первокурсники. «Слушай, Рон, по-моему, это не настоящее заклинание. Думаю, твой брат над тобой подшутил». «Да, наверное, ты прав». В этот момент дверь купе открылась без стука, и на пороге показалась девочка с пышной шевелюрой, которая, как мне казалось, в уменьшенной форме неплохо смотрелась бы как прическа афро. На мантии не было отличительных знаков факультета, только герб Хогвартса. Позади нее переминался пухлощекий мальчуган с испуганным взглядом. «Привет, я Гермиона Грейнджер, вы не видели жабу?» «Невилл потерял свою жабу, а я помогаю ему ее найти», — выпалила она сходу. «Привет, Рон Уизли», — протянул сбитый с толку рыжий. «Здравствуй, нет, мы не видели жаб, но поищи где-нибудь рядом с влагой, может, у туалета», — сказал я, слегка опешив от такой наглости и манеры речи. «И да, представляться ей я не был намерен, боюсь, что она задавит меня, если и не интеллектом, то объемом информации и скоростью ее вываливания на собеседника. А если она узнает, кто я, то начнет рассказывать мне обо мне самом. Малоинтересно. Еще мне кажется, что ты забыла постучать», — решил приструнить я ее. «Ты не назвал мне свое имя», — парировала девочка, на что мое лицо растянулось в ехидной улыбочке. «Мое имя слишком известное, чтобы я о нем говорил», — отмахнулся я. «По крайней мере, надо пользоваться той известностью, которую тебе навязали, даже если это несколько высокомерно. Ты Гарри Поттер», — внезапно выдал мальчуган, топтавшийся позади мисс Грейнджер. В тот же момент все внимание переключилось на него, отчего тот покраснел и опустил взгляд в пол. «Мне бабушка говорила про тебя», — пробормотал он в ответ на взгляды. «Читала про тебя, написано в начало Грейнджер, когда к ней вернулось понимание ситуации. Бла-бла-бла», — прервал я ее скоростную речь. «Гермиона, не вздумай продолжать. Поверь, мне откровенно безразлично, что там и кто пишет обо мне. Но как же, если бы про меня было написано в книгах, я бы все про себя прочитала. Несомненно, поверила бы», — усмехаясь, спросил я. «Конечно, ведь это написано в книгах, таких как...» — твердо говорила она так, что не вызывало сомнений о том, кто представляет для нее авторитет. «Откуда эта информация у авторов этих книг?» «Из ежедневного пророка. Пойми, когда произошли те события в Годриковой впадине, то там никого не было рядом, чтобы засвидетельствовать их. Тогда откуда слухи? Атаковал я в лоб. Ну как же, а? Кажется, девочка перегрузилась, так как она потерялась в попытках привести аргументы в свою пользу. Пока она хмурилась, мы втроем наблюдали за ее мыслительным процессом, который был написан прямо на ее детском личике. «Слушай, ты вроде помогала Невиллу», — напомнил я. «Да, пойдем, Невилл», — как-то неуверенно пробормотала она, ухватывая Невилла за руку и таща за собой. Невилл виновато улыбнулся нам, после чего они исчезли за закрывающейся дверью купе. После их ухода еще с полчаса, наверное, стояла тишина в моем купе, отчего я даже смог свободно вздохнуть. В течение этого получаса я размышлял о первом впечатлении о таком второстепенном персонаже Поттерианы в каноне, как Гермиона Джингриджер. Обыкновенная на лицо девочка лет 12 с необыкновенно пышной гривой и занудным характером. Боюсь, если случится непоправимое и она станет моим другом, то мой разум вряд ли переживет столь занудную компанию. На этих мыслях я вернулся к своему изначальному времяпрепровождению, уткнулся в учебник по зельям. Вскоре Рон заскучал и пытался своими вздохами привлечь мое внимание. Именно в этот момент в купе постучались и дверь приоткрылась. «Мальчики, не желаете купить что-нибудь?» — спросила пухлая ведьма, что толкала тележку со сладостями по вагонам. «Не против», — сказал я, уже ощущая пустоту в желудке. Достав пару галеонов, я подал их ведьме и нагреб кучу всякой магической еды. В конце концов, раз я оказался в магическом мире, то почему бы не попробовать что-то новенькое. Тут были небезызвестные по канону дрожжи Берти Ботс, различные лакричные тянучки, шоколадные лягушки и другие сладости мира волшебников. «Угощайся», — предложил я рыжему, который с тоской глянул на все это добро. В течение неопределенного времени мы развлекались поеданием сладостей. Я радовался как ребенок, хотя в принципе физически им и являлся. Собирали карточки от шоколадных лягушек, среди которых таки нашлась одна с Дамблдором. Но помимо директора там также встретились Агриппа, Моргана Лефей, Парацельс и некоторые другие известные волшебники, причем не все из них были знамениты добрыми делами. Пока Рон повествовал о своей, по его мнению, без сомнений великолепной коллекции карточек с колдунами и ведьмами, я пробовал дрожжи различного вкуса. В принципе, мне повезло. Первые были даже очень ничего, клубника, зеленый чай и жареная свинина. Но мое макгловское любопытство брало верх, и я был намерен выяснить, насколько мерзким может быть вкус этих конфет. Где-то на пятой конфете моя белая полоса закончилась, когда я решил насладиться безобидной на первый взгляд конфеткой синего цвета. Правда, как оказалось, синий очень даже символичным был, ибо был вкусом морской воды. Вот эта подлянка остудила мой пыл. Я решил, что не стоит раскрывать все сюрпризы сейчас, стоит оставить немного на потом. Не знаю, сколько времени прошло, пока мы пожирали запасы сладостей, но за окном уже заметно стемнело. По моему предложению переодеться мы решили, что пора надевать мантии. Еще через некоторое время, примерно равное получасу, поезд начал замедлять ход. Когда состав окончательно остановился, то во всех вагонах загорелся яркий свет и повсюду в поезде раздался безжизненный голос. «Пожалуйста, оставьте багаж в поезде, его отнесут в школу отдельно». Не желая толкаться на выходе, я задержался в вагоне, Рон остался со мной, не желая покидать мальчика, который выжил. Мне так казалось, или он уже видел выгоду для себя в нахождении рядом с моей славой. «Ладно, посмотрим, сегодня еще будут события, способные разоблачить подобное действо». Прибытие. Глава 11. В тот момент, когда мы, пересекая тонкую гладь озера на лодочках в компании Уизли, одна штука, неизвестные мне особы женского пола аристократического происхождения, две штуки, я замер, как натурщик на мастер-классе для художников. А все из-за того, что предо мной предстало. А увидел я ни много ни мало, а великолепный магический замок. Это построили около 1000 лет назад, как вещала Гринджер из соседней лодки. Да в те времена в таком убежище можно было полстраны спрятать и вести нехилую войну на несколько фронтов. Вот честно, всегда мечтал, чтоб у меня была такая громадина в личном пользовании. Нравилось мне все средневекового стиля, что поделаешь. И вот теперь, я вхожу через одно из подземелий в это чудесное строение. Так и быть, представлю себя хозяином этого замка, а всех остальных, гостями, самодовольно думалось мне. Ну а что? Можно чуть-чуть помечтать ребенку. Не каждый день ведь попадаешь в подобное место. Спроси, кто бы долго говорил, не умолкая, про внутреннее убранство, магические свечи, старые рыцарские доспехи и многие другие предметы антуража. Мои мечты как-то резко сократились в тот момент, когда пред Хагридом предстала видная дама строгого вида в остроконечной шляпе, как истинная ведьма века этак 12-го. Лабиринтами коридоров привели нас в комнатку, что находилась недалеко от вестибюля, в котором я наблюдал двустворчатые двери, когда мы проходили через него, за которыми, судя по всему, уже собрались все остальные курсы. МакГонагалл толкнула речь. «Приветствуем вас в Хогвартсе», — поприветствовали наконец. «Сейчас начнется банкет по случаю начала учебного года. Но перед тем, как вы присоединитесь к нему, вас распределят по факультетам. Факультетов 4. Гриффиндор, Когтевран, Пуффендуй, Слизерин. Распределение – очень важная процедура, так как ваш факультет станет для вас второй семьей и домом на следующие 7 лет. Вместе вы будете ночевать в спальнях, проводить свободное время, выполнять домашнюю работу». У каждого факультета своя история, и у каждого факультета были свои выдающиеся колдуны и ведьмы. В школе действует система начисления баллов. За нарушение ваш факультет будет терять очки, а за выполненные правильно задания и матчи по квиддичу очки будут начисляться. В конце года подводятся итоги, в результате которых факультет, набравший больше всех очков, получает кубок школы. Церемония отбора начнется через несколько минут, а пока соберитесь с мыслями. Она пробежала взглядом по некоторым первокурсникам, задержавшись на сбившейся мантии Невилла. «Вернусь через несколько минут, когда все будет готово к распределению», — сказала профессор, удаляясь за дверь. «Пожалуйста, ведите себя тихо», — добавила она строже перед тем, как закрыть дверь. Но кто и когда так легко выполнял распоряжение? Тем более дети 11 лет, у которых впечатлений за день уже накопилось больше, чем за всю предыдущую жизнь. Так что, как только МакГонагалл закрыла дверь, вокруг раздались бурные обсуждения. Кто-то рассказывал о профессоре, о котором слышал от родителей или других родственников, кто-то о предстоящем распределении и кто куда собирается попасть. «Мне близнецы сказали, что нам нужно будет бороться с троллем», — не выдержал Рыжик. «Уизли, не неси чушь», — тут же появился Малфой на горизонте, хотя как он определил Рона как Уизли, было любопытно. «Не, ну хотя по рыжей шевелюре, наверное, и количеству детей у этих рыжих. Ты Гарри Поттер», — ткнул в меня пальцем бесцеремонно блондин. «Почему ты представился мне другим именем?» «Потому что известность несколько напрягает, знаешь ли», — решил ответить я на несколько провоцирующий на ссору вопрос более-менее честно. По крайней мере, подозрений мой ответ не вызвал, доказательством тому являлось, что Малфой лишь кивнул на мой ответ, его тем самым принимая. Сразу же, как только Малфой сказал два волшебных слова, «нет, не абракадабра, а мое имя», все прекратили разговоры и посмотрели в мою сторону. Я картинно закатил глаза к потолку, не боясь осуждений со стороны аристократов. «Поттер, скоро ты поймешь, что в нашем мире есть несколько родов, что стоят выше других», — сказал блондин, многозначительно взглянув на Рона. «Помогу тебе во всем разобраться», — протянув руку, — сказал он. «Если только разобраться», — осторожно сказал я, пожав ему руку. «В принципе, я не собирался так сходу отвергать предложение Малфоя-младшего. Стоит вспомнить канонную вражду Поттера и этого блондинчика. Такое ощущение, что он обиделся на него, когда тот отверг его дружбу. Его, самого Драко Люциуса Малфоя. Его самооценка была уязвлена, и он все время обучения старательно пытался доказать, что ничего хорошего в Поттере не было и дружить-то с ним он совсем не хотел. «Ты что, это ж сынок пожирателя», — возопил Рон. «Ну, подобного фортеля я в принципе ожидал. Рон, по родителям не судит», — строго сказал я. «Да ты, они же темные», — воскликнул он так, будто это ответ на все вопросы мироздания. «В такие моменты мне очень хочется выполнить жест, рука-лицо. Я прочитал основы магии от корки до корки и ни разу не встретил того, чтобы автор делил магию на светлую, темную или еще какую серо-буро-малиновую. Важно само намерение волшебника, выполняющего колдовство. Из-за таких обыденных вещей идет конфронтация двух факультетов, или даже родов. Стоит подбросить Гриффиндор пару книжек, может, она вразумит Уизли».